эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня в гостях у нас находится Игорь Меркулев, один из основателей фирмы «Княжий терем», которая занимается проектированием, строительством современных теремов с учетом системы сажений и рекомендаций ведической архитектуры Васту. Доброго здравия тебе, Игорь! Игорь, микрофончик включи, пожалуйста. Раз, раз. Вот, микрофон должен сейчас работать, да? Да, Игорь, микрофончик включи, пожалуйста. Да, хорошо. Слышно? Да, слышно теперь. Доброго здравия тебе, Игорь. Да, доброго вечера. Сегодня в нашем эфире мы рассмотрим геометрию и глубокие духовные смыслы цветка жизни, звезды Лады, алатыря, свастики. Сегодня вы узнаете о подсказках, которые они дают на пути духовного восхождения. Сегодняшний эфир является логическим продолжением предыдущего эфира с Игорем, где мы тоже разговаривали о духовных символах ведической славянской культуры. И тема нашего эфира сегодня называется «Смыслы символов славянской ведической культуры». Уважаемые зрители, вас я, как и всегда, призываю проявлять активность. Задавайте свои вопросы, давайте разбираться вместе. Хочу напомнить, что кроме Ютуба, наши трансляции вы также можете смотреть на нашей платформе, а также в Рутубе, в ВК-видео и на других наших ресурсах. Все ссылки прикреплены снизу под видео. Итак, пожалуй, начнем. Игорь, я передаю тебе микрофон. Пожалуйста, тебе слово. Да, благодарю, Виталий. Как ты уже сказал, на этом эфире мы поговорим о принципах духовного восхождения, которые заложены в символах славянской ведической культуры. Через анализ символов мы будем распаковывать видение мира и духовные наработки, которые оставили нам жрецы прошлого, которые были заинтересованы в процветании своих детей, внуков, ну, то есть нас. Это понимание может стать альтернативой современной матрице, прежде всего на уровне мышления человека. Потому что понимание ключевых духовных категорий славянской ведической культуры позволит нам обрести действительные опоры, которые будут работать в долгую и помогут нам выстроить силовой каркас для накопления нашей родовой силы. Расширяя свою картину мира, мы сможем подняться над многими жизненными противоречиями, внутренними конфликтами и сможем получить опору через понимание и глубокое осмысление наших собственных священных категорий. И когда у нас появляется наше собственное понимание жизни, того, что в ней по-настоящему важно, мы обретаем собственный смысл, свою силу, понимание своих целей и стратегий, тогда мы выходим в субъектность, мы становимся игроками в этой жизни, мы становимся игрецами, потому что стратегия – это основа для выстраивания своего мира, для построения династии и в целом для управления. И распределение по-настоящему значимых ресурсов в этой жизни, оно ведется только между субъектами. То есть пока человек не является субъектом, он является объектом, то есть по сути им пользуются как ресурсом. И мне бы хотелось раскрыть свое понимание того, как можно выходить в субъектность через символы, оставленные нам, нашими предками, и их пониманием, которое мы можем видеть как проявление нашей духовной культуры. Сразу хочу сказать, что если наши зрители чувствуют какую-то особую внутреннюю связь с каким-то духовным учением, может быть, с христианской духовной культурой или еще какой-то, и ему трудно, ну, само понимание темы, то я могу сказать, что очень важно сохранять ту связь, которая у вас уже есть, которая вас питает, и с благодарностью относиться к ней, потому что Творец и духовные существа Вселенной, они очень многомерны, и человек воспринимает только какую-то часть через образную систему, какая бы она ни была. И сами образы, которые есть в каждой духовной культуре, они в любом случае отражают представление человека о божественном, это очень важно. Но сам божественный мир, он гораздо более многомерен, чем воспринимает его человек. И поэтому духовные существа, они подстраиваются под представление человека в системе понятных ему знаков и символов. А сегодня мы говорим как раз о знаках и символах. И любые описательные модели создаются людьми. То есть, по сути, это лишь палец, который указывает Луну. Но это не сама Луна. Поэтому нужно воспринимать эти знаки как подсказку. А плотным будет лишь ваш духовный опыт. То есть, именно он самоценен. А системы описания, они играют второстепенную вспомогательную роль. Перед началом моего такого основной части выступления важно сказать, что рассматриваемые нами символы могут использоваться не только в славянской духовной культуре, не только славянскими народами. Это универсальная система знаний, которая воспринимается каждым народом в связи с его особенностями, и делаются акценты на разные аспекты. Я, допустим, в подходе, который я выбрал, стараюсь совмещать сам образный ряд символы с нашей языковой картиной мира, смысловым контекстом, в котором употреблялись эти символы, и описанием этнографов, в том числе и с научными трудами, чтобы мои суждения были более точными. И таким образом, осваивая поле священных образов и смыслов, сохраненных в славянской ведической традиции, мы получаем ключи, которые помогают нашему более полному познанию себя и всего мироздания. Поэтому берите только то, что вам будет полезно, и тем самым обогащая свой духовный опыт, становясь целостнее, сильнее и потому в конечном итоге дееспособнее. Теперь давайте перейдем к самим символам. Вот, напомню, что на прошлом эфире мы говорили о цветке жизни. И согласно исследованиям кандидата исторических наук Светланы Васильевны Жарниковой, которую, я думаю, многие из вас знают, любят и слышали ее выступление на тему Гипербореи, Ведической Руси и так далее. Вот, согласно ее исследованиям, белый свет, как эманация божества, творящего мир, и был предметом поклонения наших предков. То есть наши предки поклонялись не солнцу, не огню, а вот именно белому свету, который они также называли вещбу солнца светом. Он, кстати, изображается золотым цветом на иконах. Причем символом белого света или бога рода в русском народном искусстве всегда было только колесо с шестью спицами или шестилепестковая розетка. И именно свет созидал тот вселенский порядок, который носил имя Ра. А быть соразмеренным вселенскому закону и означало не выходить за чувство меры. Вот. Собственно, это и приводило человека в дальнейшем к святости. Причем, по мнению академика Рыбакова, вот именно переход этого знака в христианство, в монограмму Иисуса Христа, вот, очень четко показывает древнее исконное значение шестилучевого знака как символа света во всем многообразии и многомерности этого понятия. И вот сейчас хотел бы попросить мне включить демонстрацию экрана. Когда готово, можно сказать. Готово. Да, вот, собственно, цветок жизни, как вот мы его понимаем, шестилепестковая розетка, которая стоит в центре. Вот. И его проявление мы можем видеть на многих уровнях. На уровне... сейчас, что это? Мышка. На разных уровнях. На уровне математики, на уровне астрономии или биологии. То есть, по сути, вот соответствие – это клетка, зарождающаяся звездная система и точка в круге. Кстати, о точке в круге мы еще поговорим. Это так называемая точка Азьесьм. То есть мы к ней еще вернемся. И есть процесс и биологический на уровне микромира и на уровне макромира, который происходит, и в итоге создается вот такая вот шестилепестковая розетка, которая является символом Творца. А в славянской духовной традиции он называется род, то есть сила, которая все породила, является началом жизни. Вот что касается монограммы Иисуса Христа. То есть если мы видим, допустим, в кельтской традиции, вот более древние кресты имели... Опять же, форму крест в круге, и они были, как правило, равносторонними, с пьедесталами. То есть в основе здесь вот лежит либо свастика, ну, либо вот, опять же, ну, это, в принципе, тут свастика, она и есть, четыре начала, то есть та же Вселенная, которая раскручивается в круге, да, а с приходом христианства, то есть мы можем видеть тот же самый крест, только вот здесь усеченный по бокам, и в центре символ Иисуса Христа, который также имеет в основе шестилучевую вот такую вот монограмму, шестилучевой знак. Также интересно, что в корейской коруне есть несколько рун, которые в своей основе имеют шесть лучей. Давайте рассмотрим это подробнее. Это руна Бха, руна Гхара и руна Гха. И все они связаны со светом, с каким-то высоким духовным началом. Ну, допустим, руна Гха, которая означает духовная любовь. Любовь чистая, как проявление чувства душевного притяжения и духовной близости. Любовь к родину, к отечеству, к матери. То есть любовь, которая выходит за понимание чувственного наслаждения или отношения мужчины к женщине, то есть к чему-то большему. Вот. Руна Гхара, учитель мудрости. Духовное движение, наставничество, несущее знания высшей мудрости, духовность с целью передачи их следующему поколению, новым посвященным. То есть, ну, соответственно, это то, что проявлял Иисус Христос. Ну, или тот человек, которого мы знаем как Иисуса. Наставничество через несение знаний высшей мудрости, духовности. Особенно вот руна Кха, любовь, чистое проявление. Да? И третья руна, руна Пха, которая означает божественное излучение, откровение, состояние духа в момент перемен, перевоплощение души в мир яви, связи с космосом, божественного откровения. Как вот мы уже говорил, что вот действительно цветок жизни, вот эта вот шестилучевая вот эта вот структура, она имеет прямую связь с космосом, с зарождением Вселенной и с зарождением самой жизни. Поэтому, соответственно, она и считалась знаком Творца в славянской и ведической духовной культуре. Вот. И, соответственно, оно происходит из точки в круге. То есть точка в круге – это основа, это начало. То есть, соответственно, дальше идет распределение по секторам. Вот. И нам, в принципе, остается только одно движение для того, чтобы из символа рода где-то пишут символа Перуна. То есть, ну, Перуна обычно с прямыми здесь скосами. Вот символ рода. Вот, получился коловрат. Вот опять же, вот эту точку Азьесь, начало, вот мы можем видеть вот здесь. Вот, это первый круг творения, первый круг цветка жизни. Там можно выключить демонстрацию экрана. Она у тебя отключилась. Хорошо. Благодарю. Вот. Как я уже говорил, цветок жизни образуется из шести равномерных окружностей, которые пересекаются в одной точке. Причем его основанием является точка, вот именно вокруг которой эта окружность и образовывается. Точка в круге – это начало цветка жизни. В славянских орнаментах эта точка называется зерно. Ну, то есть зерно, которое прорастает, мы это можем видеть. Нам на текстильных орнаментах, даже порой на резных наличниках. В духовной культуре эта точка называется азьесьм и означает человека, который осознает себя многомерной частицей божественного света, находящейся в теле, присутствующей в настоящем моменте и в вечности одновременно. В своем эфире, посвященном созданию наследия, как раз говорил об этом, что наследие, оно и создается в состоянии, когда человек себя чувствует частью чего-то большого, частью вечности, частью божественного мира, но при том находится в себе, то есть ощущает себя, то есть он, как сказать, здесь понимание, быть не в себе. То есть его внутренний ритм позволяет ему иметь внутреннее глубокое соединение с собой, присутствовать в теле, ощущать тело, пространство и тем самым быть в настоящем моменте. То есть и таким образом человек обретает способность создавать наследие. И вот это вот же есть обозначение точки «азъесть», когда я осознаю себя как многомерное существо. Также можем рассматривать точку в круге как указание на круг ответственности человека. Причем это же образ буквицы «ас», означающий исток, исток творения и точку начала. На санскрите эта точка называется «бинду», очень такое интересное название. Она считается источником всего сущего, точкой, с которой начинается творение и которая может стать единством. Это также священный символ космоса в его непроявленном состоянии. Причем круг – это ореол сияния вокруг источника света, вот, собственно, вот этой вот точки. А так как главный источник света – это Творец, то круг символизирует самого Творца и его сияние. Причем здесь будет важно вспомнить, что община на Руси также называлась кругом. Община, мир, целое, они также могут быть выражены в виде круга. И само понятие мир или общность формируется на основе общих ценностей, общих смыслов. Ну, иными словами, какой-то священной категории, которая находится в центре этого круга. А мы, конечно, знаем, что в центре круга находится Бог, то есть источник. И единение происходит между людьми через следование вот этой вот священной категории, которую люди реализовывают сообща. И самые важные священные категории отражались в том, как группы людей себя именовали. Ну, к примеру, славяне, да? Что указывает на священную роль слова. Или православные, где правь воспринимается как священная категория. Наличие общих святынь создавало само понятие «наше». Наш мир, то есть какая-то среда, где мы себя чувствуем дома. В рамках этого мира есть наша копная правда. То есть, когда мы в совокупности собираемся и определяем, что для нас является правдой, то есть осознаем это. И как следствие этого наш уклад жизни, то есть само понятие «наш». То есть, есть такая руна «наш». И быть частью общего прежде всего означает разделять общие святыни, общие ценности и быть частью целого. И в языке это нашло отображение в самом понятии «счастья». То есть быть частью чего-то, быть совместно и быть частью. Также это называется долей. И у каждого из участников есть своя доля от общего дела, какой-то свой надел, часть мира. Вот причем не иметь свою долю означает быть обездоленным. И само понятие доля подразумевает обустройство своей части мира, исполнение долга перед чем-то общим, перед чем-то большим. Здесь важно отметить, что само понятие «долг» воспринималось как способ обретения силы. И это же способ реализации священной категории, как указание на какие-то понятные действия, необходимые, чтобы иметь свою долю и жить в счастье. В идеале долг перед родом, долг перед предками, перед потомками, долг перед жизнью. То есть как способы жить полноценной жизнью. То есть, допустим, долг перед потомками – это дать им возможность воплотиться в чистом, здоровом теле и передать им образы. То есть для того, чтобы они могли раскрыться в этой жизни, обрести свой путь. И путь физический, и путь духовный. И в этом свете становится очевидно, что община – это прежде всего договор о помощи в духовном восхождении и совместном обустройстве быта, обустройстве жизни. Это духовная семья. Раньше очень был распространен обряд плетения веревки, верви, как он еще назывался. Кстати, община также называлась вервью. Об этом очень подробно говорил доктор исторических наук Александр Пыжиков. Круг или община в народе также называлась телом Бога. Причем Творец был в вершине этого треугольника. И все между собой имело связь через Творца, через общие ценности и общие какие-то святыни. Вот могу я попросить еще раз сделать демонстрацию экрана? Алексей? Да-да. Демонстрация идет? Нет, у тебя она выключена в скайпе. Ага, хорошо, сейчас включаю, начать демонстрацию. Хорошо, начал. Вот. Вот, сейчас видно, все, включаю. Все видно. Да, символ рода, вот, ну, не знаю, если прошлая демонстрация не была видна, то вот, собственно, о чем я говорил, это вот точка в круге, вот, как начало, как вот азъесьм, да, как азъесьм. И вот это цветок жизни, принцип зарождения вселенных, вот на уровне биологии еще раз. А вот монограмма Иисуса Христа, вот шестилучевик, вот это вот до того, как было привнесение, то есть явно видно, какой здесь символ более древний. Вот, собственно, руны Кха, Гхара и Пха, о которых я говорил. Ну, просто не знаю, была ли тогда демонстрация экрана. Вот. И вот здесь вот точка вот Азъесьм и деление целого через доли. Соответственно, доля – это надел, это часть мира. Вот. И взаимодействие с людьми, с родами, которые взаимодействуют друг с другом, идет через центр. А центр – в центре точки, священная категория, либо творец. И у человека появляется, есть какие контактные площади с соседями. Вот, допустим, если мы рассматриваем вот эту вот центральную часть с соседями, вот, с божественной категорией, через которую можно взаимодействовать с людьми, которые являются частью нашего общего мира, через общие ценности, святынями, и весь остальной мир. То есть вот этой вот частью вот, идет взаимодействие со всем остальным миром. Вот такой вот интересный образ. Причем доля – это вот часть. Это часть общего. То есть нельзя иметь счастье, не имея сопричастности к чему-то большему, к чему-то общему. То есть с точки зрения духовной культуры. Также есть богиня доля или среча. Вот. Благодарю, можно заканчивать демонстрацию. Так? Да. Все, хорошо, благодарю. Вот. Причем круг имеет и обратное действие. Люди, которые собираются в кругу, при особом способе общения могут осознавать точку внутри этого круга. Присутствие чего-то большего, связь с системой по принципу меры, который звучит так. Како – тако. Каков вопрос – таков и ответ. Каков уровень участников, таков и уровень вопросов, которые могут быть решены и обсуждены. Допустим, чем важнее тема, тем строже отбор должен быть к участникам конкретного круга. То есть это достаточно важный принцип, потому что зачастую люди, которые слышат о принципах КОПа, они хотят все вместе собраться и решать какие-то вопросы, но без должного отбора это может превратиться в нечто обратное. А теперь я предлагаю сделать выводы и рассмотреть духовные смыслы, которые можем извлечь из этих вот символов, которые я указал. Что основа гармоничного построения жизни – это соединенность частицы Творца в себе. Важность самоуглубления и замедления внутреннего ритма для того, чтобы слышать себя. Это вот про точку азъесьм. Что внешний мир является проекцией мира внутреннего, и все начинается с точки и расходится от нее кругами. Дальше, какой важный принцип можно вывести, что устойчивая общность формируется на основе общих священных категорий, представлением об общем благе, о распределении ролей и зон ответственности. Исходя из этого, человеку важно осознавать круг своей ответственности и делать то, что должно в этих рамках. Так мы можем сделать следующий вывод, что исполнение долга порождает право начать от общего. Начать от общего наследия, знания, прибыли и других благ. Также важно осознавать, частью каких систем является человек и делать в них вклад. Вклад в народ, вклад в свой род – и в те общности, в которых человек состоит. Иначе он будет обездоленным. То есть это об этом, ну, прям красноречиво говорит сам наш русский язык, потому что доля – это часть. Тот, кто не возделывает свою часть, он не может быть счастлив. То есть с чего бы ему иметь что-то в своей жизни. Дальше я бы хотел рассказать о свастике. Тоже такой очень важный символ в нашей духовной культуре. Причем базово рассмотреть ее с геометрической точки зрения. В основе свастики лежит равносторонний крест. Кресать означает высекать искры. Кресень – это огонь, очищающий душу. Вот от этого мы знаем кресение, то есть очищение души. Вот. Четырехлучевой калаврат или перуново колесо также является разновидностью креста. Отличие только в загнутых концах, которые означают беспрерывное движение солнца, солнцеворот. По сути, калаврат – это вращающееся колесо. Кола, как круг, кола, колесо. И врат, то есть вращающееся. Вот. Если мы зайдем со стороны Индии, санскрита, то сва означает древний огнеобразующий корень, который переводится как свой. То есть что-то внутреннее, глубокое. Да? А на ягьях или яджнах, огненных ритуалах, когда огню приносят определенные предметы в жертву, продукты, масло, произносят сваха. Причем сваха означает светящееся, огненное. А дух огня – это сварга. На санскрите сварга-лока – это светодающая или светозарная планета. Нашими предками свастика понималась как сам принцип движения, заданный свыше богом Сварогом. Причем сва означает небеса, а тик – это движение. Допустим, течь, утекать. Вот, ну, мы знаем это о времени, либо о процессах, как, допустим, река же, она течет. Вот. Ну вот, а калаврат вот в этом разрезе можем рассматривать как вихрь, ну, какое-то земное воплощение свастики, какой-то ее земной аспект. И если принцип задан свыше, то он должен иметь свое соответствие на микроуровне, на уровне, как мы скажем, на наноуровне, на макроуровне, уровне галактик, уровне природы, то есть на этих трех уровнях: микрокосмос, макрокосмос и мир человека, мир природы. Вот. Если это так, то мы можем это созерцать. И я бы сейчас попросил тоже мне включить демонстрацию экрана, сейчас я ее запущу и покажу образы свастики в нашей духовной культуре, как она вообще проявляется. Видно. Отлично. То есть, как я уже говорил, сва – это небеса, стик, то есть какой-то принцип, пришедший с небес, то есть принцип движения, принцип изменений. И мы вот здесь вот можем видеть, то есть базово это вот наша галактика Млечный Путь, который вот имеет четыре рукава. Вот. Вот мы как раз вот находимся где-то здесь. То есть опять же сва, вот небесная. На соборе купола Василия Блаженного, вот тут объемный, мы вот как раз вот можем наблюдать вот эту вот свастику тоже, движение. Ну вот это больше похоже на калаврат. Вот в природе, то есть вот шишка закручивается. Либо, допустим, вот вихри, вот так вот образовываются циклоны, то есть на уровне земной поверхности. Также можем спуститься и на уровень. То есть вот это под микроскопом луч света, то есть он движется и меняет постоянно форму. То есть это принтскрины, которые я сделал с этого видео. То есть в YouTube есть видео, которое называется «Луч света под микроскопом». Вот. И если ну, вы ведете это обозначение, то вы прям можете вот это вот увидеть, как одно перетекает в другое. Действительно, здесь очень много свастичных символов, символов движения, которые присутствуют на макромире, на макроуровне и на микроуровне. И также мы можем находить соответствие между символами и между движением, которое проходит на уровне макрокосмоса. То есть вот эти вот знаки были выданы в Асгардском духовном училище. То есть ему, ну, как сказать, ну, есть вопросы по поводу их подлинности, достоверности, или их там недавно придумали. Но вот я, допустим, для себя вот нашел такое соответствие, что действительно, скорее всего, ну, как бы у нас остается несколько гипотез. Либо это было такое глубокое прозрение, откровение тех людей, которые были составителями этих образов, либо это глубокое научное знание. Причем, ну, есть разные теории относительно того, насколько раньше была развита наука и техника. Вот. Ну, в общем, это две такие рабочие гипотезы, с которыми можно как-то развиваться, думать. Но я здесь вижу однозначное соответствие. Вот, то есть можно поближе это увидеть, посмотреть. То есть когда макромир нам говорит о том, что и там тоже можем найти свастику. Также вот здесь в движении луча света под микроскопом вот, я смог найти прообраз звезды Инглии. То есть вот 9-конечные звезды и вот такого знака, как светоч. Вот один луч загон в одну сторону, а другой, соответственно, в другую. То есть это все представлено на, как сказать, на макроуровне. Как бы можем говорить о том, что, ну, допустим, не так много сведений есть о той же звезде Инглии, но мы видим, что в центре луча света есть прообраз вот этой девятилучевой звезды. Причем хочу напомнить, что Инглия – это первичный огонь мироздания. То есть это, по сути, огонь, который и сотворял и тонкий план, и, соответственно, материальный мир. То есть это определенный вид света. И очень символично, что в луче света под микроскопом мы можем находить вот эти уже символы, которые есть и на славянской ведической духовной культуре. То есть можно сказать, что это было провидение тех людей, которые, если они, допустим, воссоздавали там, тот же инглиизм, либо это действительно древнее сохраненное знание. То есть здесь нужно, ну, более глубоко погружаться в исследование. Благодарю, можно завершать демонстрацию. Так? Да. Вот. Соответственно, мы рассмотрели свастику на микроуровне, на макроуровне. И, кстати, есть интересный принцип, вот свастичный, который используется в русской боевой культуре. Вот именно определенный принцип движения, то есть те люди, которые изучают, они это знают. Что принцип, что в центре должна находиться точка покоя, вот, а движения, они могут быть, ну, условно говоря, ну, повторять определенные спастичные траектории. Кстати, можно также еще отметить, что на мировоззренческом символическом уровне, на уровне символизма, то есть духовной культуры, свастика, это единение четырех начал, как четырех рукавов. Это единение души, духа, тела и совести. То есть, что центр, который вот именно сплавляет это все, либо это все исходит из центра. Опять же, ключевой вопрос, что для нас это может значить? Какие духовные смыслы можно извлечь из свастики? Ну, самый базовый и понятный – это «хочешь жить, умей вертеться». То есть, это установлено с самим богом Сварогом. Что при активных внешних проявлениях в жизни важно сохранять внутреннюю точку покоя, потому что центр, он статичен, то есть вокруг него все вертится. Важно понимать небесные ритмы, ритмы природы и быть настроенными с ними. Также интересный момент, на который нам указывает свастика, это понимание богов как процессов, происходящих на уровне микрокосмоса, макрокосмоса, мира природы. То есть дает восприятие богов как конов мироздания, то есть как оно в принципе устроено в целом. И понимание того, что мир наши предки видели как движение вот этого вот огня, какой-то тонкой субстанции, там, инглии, там, если в христианской духовной культуре, Святого Духа. Вот, потому что в основе свастики опять же лежит крест. Крест, да? Крест, который замкнут в колов, то есть в определенное пространство, и движение, то есть он текает, он течет. Соответственно, мир имеет огненную природу, а значит и сам земной огонь является священным, то есть священной категорией. Огонь души и огонь очагов. А ключевые практики познания мира и очищения у наших предков всегда были связаны с огнем. Если мы внимательно всмотримся в свастику через образ бога Сварога, мы поймем, что для нас Сварог уже становится олицетворением священного огня, который раньше называли Сварожичем, внуком Сварога. И наши предки также себя называли сварожьими внуками, соответственно, сварожичем. То есть вот это вот все многообразие в единстве дает нам образ понимания свастики, то есть движение, которое идет от бога Сварога. То есть это что-то большее, чем какое-то религиозное понимание мира. Это способность видеть коны мироздания и процессы жизни в самой жизни. То есть это очень важный ключ к пониманию мировоззрения наших предков, а значит и к силе. То есть здесь на самом деле есть о чем подумать. Следующим символом, о котором хотелось бы поговорить, это алатырь. В основе алтаря находится так называемый крест Сварога, то есть пересечение двух крестов. Женский крест, это косой крест, и мужской крест, прямой крест. Соединяясь, они дают восьмилучевую звезду, которая символизирует изворачивание и сворачивание Вселенной. Причем двойные восьмиугольные кресты или звезды, это две четверки, символизируют зародыш, творение всего сущего, точку, с которой начиналось творение мира и сам мир в целом. Восьмерка как число – это символ вечности, бесконечности. И, соответственно, в буддизме это образ колеса сансары. Можно включить демонстрацию экрана, я покажу некоторые образы. Готово? Да. Вот, соответственно, вот мы можем видеть крест Сварога, то, что я говорил, пересечение прямого креста мужского начала и женского креста, то есть косого креста, вот, заключенного в круг. Вот здесь же вот у нас алатырь, то есть, в принципе, тот же прямой и косой крест, вот с выведением вот этих вот наконечников. То есть и образует сам символ алатыря. Причем можно вот в эту сторону сделать острие, либо по центру, как вот выведено в данном случае. Причем эти символы являются комплементарными. То есть из алатыря вертикального, то есть статичного, идет следующий образ горизонтального. Вот, то есть вертикальный, горизонтальный. А данный щит, вот алатырь, щит алатыря. То есть вот как раз вот имеет образ расширяющейся Вселенной, которая идет по квадратуре круга. Но мы об этом поговорим чуть позже. И, соответственно, алатырь мы можем расценивать как указание на кологодние праздники. Вот здесь вот мы можем видеть устройство праздников, которые были вот привязаны к солнечным ритмом, то есть Купала это 20-22 июня, то есть в зависимости от того, на какой день выпадает, это точка максимального пика, точка солнцестояния. Коляда, то есть это, соответственно, минимальное солнце, то есть когда солнце меньше всего у нас показывается, 21-25 декабря, вот, который также называется зимний солнцеворот. Вот, точки равноденствия вот на 21-24 сентября, ну, как правило, посвящалось Богу Световиту Ярила. Это будет вот как раз равноденствие в 20-х числах марта. Вот, и, соответственно, выстраивался астрономический год, то есть кола-год. Кстати, интересно, что вот я говорил про колесо восьмилучевое. В прошлом эфире я показывал этот слайд, как раз колесо сансары. То есть мы можем выйти на вот эту вот восьмилучевую звезду и через цветок жизни. Вот, то есть в центре вот здесь находится цветок жизни. Если мы проводим его и расширяем, то как раз вот в закономерностях линий мы можем видеть вот эту вот звезду и восьмилучевое колесо. Принцип бесконечного движения души в колесе сансары. Ну или вечности. Вот, вот собственно, наша звезда Алатырь, вот, которую мы здесь можем наблюдать. Вот, как она проявляется в христианской духовной культуре, в храмах. То есть, ну, этот принцип универсален, и он говорит скорее о конах мироздания. Вот. Благодарю. Можно выключать демонстрацию. Угу. Все. Здорово. Вот. Что важно еще добавить про латырь, что этот символ нам указывает на ритмы дней силы, которые предки использовали для очищения, отпускания прошлого, запуска намерений на будущее. Поэтому символ латырь считается источником всех изменений, дающим начало движению на тонком плане. Клагодные праздники, в чем их вот ценность, вот этих вот дней силы, дней, связанных с солнечным культом, они сподвигают человека к целеполаганию, к тому, чтобы он задумался о том, что он хочет привнести в свою жизнь, и то, что он из своей жизни хочет изъять, то есть от чего он хочет очиститься. Для качественного запуска намерения нужно, чтобы сошлись несколько условий. Первое – это время силы. Второе – это место силы, действие силы и состояние силы. Еще раз. Время силы, место силы, действие силы и состояние силы. То есть тогда будет наиболее сильным сам запуск намерения. То есть куда бы оно ни шло, оно будет иметь в себе большой потенциал. То есть время силы – это, соответственно, точка праздника. Место силы находили в специальные места, то есть на которых проводились либо гуляния, либо это капище, могли быть святилище. Действие силы – это обрядовые действия, направленные на запускание намерения. А состояние силы – это определенное проживание. Он такой священное, которое вводит человека в немножко измененное состояние сознания, в котором он может действительно задавать импульсы в свое подсознание. Ну, это отдельная тема. Важно сказать, что доктор исторических наук Александр Владимирович Пыжиков на основе своего анализа этнографических текстов пришел к выводу, что у славян было вибрационное восприятие мира. Причем тонкие вибрации назывались ветрами, а источником ветров считался как раз наш алатырь-камень. В глубинной книге алатырь ассоциировался с алтарем, то есть прямая есть параллель. Причем алатырь располагался в центре мира, посреди моря, океана, на острове Буяне. На острове стоит на самом алтаре мировое древо. В дальнейших редакциях трон мирового царствования. Вот. Поэтому были очень распространены заговоры, которые отсылают к камню-алтарю, то есть к источнику на тонком плане. То есть было понимание, что важно работать через сам первоисточник. Если мы посмотрим с точки зрения духовной культуры, как вот алтарь проявлен, то алтарь – это место, где хранятся святыни. Предметы силы, иконы, или как их называют, лики она. А он – это божество. Он, то есть он. То есть ну, уже образы буквицы, подсказки из буквицы. А лики Творца, то есть лики Бога, это и есть, собственно, боги, лики Творца. Потому что боги – это множество. То есть у Творца множество ликий, а по образам буквицы множество – это и есть боги. То есть множество, которые создают единство, это и есть боги. Ну или их заместители, как в других духовных культурах. То есть все равно есть определенные функции, есть определенные творящие силы. Их надо как-то обозначить через святых или через каких-то подвижников, либо напрямую через богов. Но суть одна и та же. Просто в разных традициях отдается предпочтение разным образом. В современных реалиях алтарь представлен доской визуализации, такое вот, может быть, необычное, неожиданное сравнение, образами, которые человек хочет проявить в своей жизни, то есть его как бы алтарь. Отличие алтаря от доски визуализации в том, что в случае с алтарем есть связь со священной категорией и сакральное отношение к предмету. Есть нацеленность на, скорее на устремленность к образам праве, то есть на состояние духа, духовный ориентир, а не на приобретение чего-то в явном мире. То есть доска визуализации – это обычно список предметов, которые человек хочет получить, а не список, а не набор духовных состояний, которые он хочет прожить. Ну, потому что духовная культура изменилась, у нас сейчас акцент на явном мире. То есть не на мире праве, не на мире изначальном, а на мире явленном. Ну, что, кстати, согласно индийским ведам, и вызывает страдания, то есть привязанность к явному миру и неспособность выстраивать отношения с миром более тонким. Вот. Что пораженные тщетными целями, высшее я начинает преклоняться внешнему миру яви. На этом пути его смерть поджидает. Что дитя человеческое, в мире яви рожденное, станет вращаться в кругу наслаждений, ну, соответственно, явного мира. То есть есть и такие у нас предостережения. Поэтому, когда мы смотрим на доску визуализации, даже если у нас есть замечательный инструмент, можно добавить туда и образы духовных состояний, либо сделать для этого отдельное пространство и приносить туда уже образы своих святынь. Я думаю, что если вы просто представите вот образ человека, у которого есть представление о том, что есть жизнь, что святое, когда у него есть святыни какие-то внутренние, и человек, у которого этих святынь нет, то совершенно разные ощущения от двух этих разных людей. И мы это знание можем использовать. То есть мы можем задавать себе вопросы, а какие у нас есть реальные святые категории, есть ли что-то, что для нас свято. Хороший, важный вопрос. Теперь, наверное, хотелось бы обратиться к каким-то подсказкам, которые нам может дать Алатырь. Я бы выделил следующий смысл, что у всего в мире есть свой исток. И важнее работать с источником на уровне образа, а не бороться со следствиями, какими-то материальными проявлениями. Ну, что, собственно, мы видим на примере заговоров. То, что если человек что-то хотел раньше, то есть он вставал в определенное время, произносил определенный заговор и отправлял это на камень Алатырь, на реализацию. Также мы можем увидеть, что у всего есть свое подходящее время и место. То есть указание на ритмы, на праздники. То есть и понимание, что в принципе для того, чтобы получать усиление от жизни, нужно понимать, где и для чего свое место, время, а что бывает и неуместным. Причем само соблюдение вот этих вот ритмов, оно придает силы человека и усиливает его движение по жизни. Также можно выделить такой смысл, что развитие Вселенной стабильно только в гармонии, которая предполагает единство и равновесие мужского и женского начала. То есть, ну, как вот мы понимаем, что в основе Алатыря камня лежит крест Сварога, то есть косой крест, женский крест, и прямой крест, мужской крест. И именно равновесие этих начал является точкой зарождения новой жизни и разворачивания мироздания. То есть не должно быть перекоса от мужского начала или женского, что важнее, должен быть вот именно лад. Вот между этим началом должен быть лад. Вот. Соответственно, заключительный символ, о котором мне сегодня хотелось бы с вами поговорить, который и отражает символ Лада, это образ звезды Лады, звезды Лада Богородицы, который отражает принцип квадратуры круга. Ну, по сути, как он строится? С внутренней и внешней стороны круга можно со внутренней и внешней стороны круга можно вписать квадрат. То есть у нас базовый есть круг, мы вокруг него и внутри него можем вписывать квадрат. Таким образом мы получаем принцип квадратуры круга. Квадрат, как проекция куба, является наиболее устойчивой формой, и поэтому он также обозначает Землю. То есть, ну, мы все знаем, что квадрат – это знак Земли. А сам образ, когда круг вписывается в квадрат, и внутри него еще есть круг, это геометрическое выражение божественного обустройства явного мира, которое используется в строительстве храмов, домов. При том, что сам лад – это система звуков разной высоты и гармонии, это соотношение между ними. Принцип гармоничного соотношения частей. Вот я бы попросил включить демонстрацию экрана. Угу. Есть? Да. Отлично. Вот то, о чем я говорил. То есть принцип квадратуры круга. То есть есть источник, есть расширение, то есть круг вокруг него. И вовнутрь этого круга мы можем вписать квадрат. Вот. Вовнутрь и вовне. По границам квадрата мы вписываем еще один круг. И еще один, и еще один, и еще один. Вот в материалах Асгардского духовного училища вот есть предоставлена планировка храма Дождь Бога. Вот здесь вот такой купол есть вот тоже. Вот. И тоже показан принцип вот этой вот квадратуры круга. То есть выстраивание частей в целое. То есть принцип соразмеренности. Причем очень интересно, вот здесь вот, это, кстати, материал Георгия Левшунова, Ивана Царевича, то есть он это все померил, вывел в закономерность. Вот зеленым 5, 5 это расстояние от большого пальца до указательного, от кончика до кончика. Вот. Потом стопа, локоть, аршин. То есть, это основные вот меры человеческие. То есть, человек, он также выстроен по золотому сечению, и в человеке все сопропорционально. Соответственно, у этого есть размеры и есть взаимосвязь по золотому сечению. То есть, вплоть до самой сажени, и так далее. И, соответственно, вот эта вот система мер в своей совокупности, она вот выстраивает такую вселенскую гармонию. Вот. Здесь, собственно, мы можем видеть как раз вот символ звезды Лада Богородицы вот на основе квадратуры круга. Вот здесь вот я вот выделил как раз тот круг, вот квадрат, круг, да, вот. Просто здесь оно как бы на косую. То есть, если мы представим, что это куб, и вокруг куба, то есть мы объемное изображение круга, то есть, сферы вот такое, да, и плоскостное изображение квадрата. То есть, вот здесь вот принцип, вот круг, внутри него квадрат, внутри него круг. Круг, квадрат, круг. Вот этот, собственно, принцип. И вот здесь вот он также проявлен. Я вот наложил вот символ звезды Лада Богородицы на принцип квадратуры круга. И, как вы видите, получил достаточно точное соответствие. Когда квадрат выстраивает границы для следующего круга. Причем очень интересно, когда ты понимаешь эти вот принципы, когда вникаешь в саму геометрическую основу, слушать или читать объяснение этих символов, что вот там звезда Лада Богородицы помогает от того-то, защищает от того-то, склоняет к тому-то, а потом другое какое-то описание, вплоть до противоположного, наоборот, это лад в семье, потому что Лада Богородица и так далее. Похоже очень на спекуляцию непроверяемым. То есть, как вы поняли, что именно так? Почему это не другой символ? Может, вы перепутали? А вот именно понимание геометрической основы, которая лежит за символом, нам дает такую базу, проверяемую базу, и мы понимаем, какие принципы формируют конкретный знак. То есть, о чем нам это говорит? То есть, так мы выходим из мифологичного сознание и мировосприятие в более точное, предметное, целостное. То есть мы, собственно, обретаем веду. То есть когда мы конкретно знаем, как это формируется, мы можем это повторить. Вот и, соответственно, понимаем, что для нас это значит. То есть нам не нужно теперь заучивать, что же значит символ Лады Богородицы. То есть мы понимаем, как это устроено и что, исходя из этого, следует. То есть как это применяется в геометрии, в архитектуре. То есть у нас появляется веда. То есть здесь, наверное, можно сказать о самом принципе ведической культуры. То есть мы говорим славянская ведическая культура. Что это такое? Это когда есть связь между целостным представлением о мироздании, о духовных принципах, на которых стоит это мироздание, то есть духовная культура, ясная, понятная, то есть духовные категории. То есть, когда я говорю о духовных вот выводах, которые идут из того или иного знака, я говорю как раз о духовной культуре, о духовных категориях. Да? И третье – это уровень, соответственно, веды, то есть знание того, что конкретно делать для того, чтобы применить вот эту вот духовную категорию, которая основана на принципах устройства мирозданий в конкретном деле. То есть, как мне это сделать конкретно, чтобы получить измеримый результат. То есть, сама вот эта веда – это заключительный этап. То есть это уже практика применения. То есть если на уровне законодательства, то есть конституция, это понятие коны, понятие устройства мироздания. Есть центральное звено, это вот кодексы, это федеральное законодательство, это гражданский, уголовный. То есть это там принципы рассказываются, рассказываются сами принципы. Ну вот. И дальше уже исполнительное идет производство, это уголовное исполнительный кодекс, это самый кодекс законодательства. Вот. То есть и мы здесь же можем видеть это вот соответствие. То есть когда система простроена полностью, на уровне мировоззрения, на уровне государства оно работает. А если есть пробелы, если есть такое одно представление, то есть одно коны, а на низах оно не исполняется, то мы говорим о разладе. То есть а звезда Лады Богородицы как раз нам говорит о том, что должен быть лад и соответствие частей. Благодарю, можно выключать демонстрацию. Так? Да. Отлично. Теперь хотелось бы выявить какие-то духовные закономерности, вот как раз тут серединный уровень, уровень духовной культуры. Что на символическом уровне образ квадрата мы можем рассматривать как устойчивость человека в материальном мире, который опирается на четыре стороны этого квадрата. Это здоровье, это отношения, процветание рода, ну, отношения с миром имеется в виду, ну, в виде там, других людей, личные взаимоотношения, это процветание рода и польза миру. То есть, когда человек реализует четыре начала в своей жизни, то есть он становится устойчивым. Сфера вокруг квадрата – это следующий качественный уровень развития этих сторон. То есть, когда у человека возникает мысль, что здоровье – это не только физическое какое-то понятие, но и психологическое. Он же начинает думать о психологическом своем здоровье, что отношения – это не только между людьми, но и отношения с Творцом. Что процветание рода – это не только процветание своего рода, но и народа, потому что это наш род. А польза мира – может уже восприниматься как способность приносить больше пользы, тем самым расширять обратный ток благ от мира. То есть ты даешь и получаешь, то есть должна быть какая-то мера. То есть принцип утоньшения, углубления и расширения видения мира, что это и есть основа для нового созидания, новой материальной платформы. Вот, если вот эти вот наработки передавать в поколениях, то выстраивается естественным образом родовая культура, как накопленный опыт построения систем и духовные наработки, позволяющие эти системы выстраивать. То есть, по сути, что такое родовая культура? Это как иметь здоровье, ну, в долгую, как выстраивать отношения с людьми, с Творцом, что нужно делать для процветания рода, и через какое дело мы можем приносить пользу миру, чтобы иметь достаток. То есть, по сути, вот тут четыре основы при передаче в поколениях которой и накоплении опыта в явном мире и сохранении, то есть происходит наработка вот этой вот родовой культуры, то есть которая является ну, залогом и прям основой для устойчивого развития рода в поколениях, то есть для долгой игры. То есть настоящим субъектом по-хорошему может быть только род. Дальше можно подытожить по образу звезды Лады Богородицы по духовным смыслам, которые мы можем извлечь из этого образа. Прежде всего, это незыблемость небесных процессов, что говорит о справедливости мироздания. То есть не у всех людей есть понимание того, что мироздание справедливо. Что нужно видеть закономерности в жизни и продумывать наперед свои шаги. Потому что, ну, мы можем расширить квадрат сферы, если ну, только мы нарисуем следующий квадрат, следующую сферу в определенных пределах. Вот, и это закономерно. Также можно увидеть принцип фрактальности, который говорит о том, что расширение не имеет предела ни вверх, ни вниз. То есть человек может как схлопываться до точки, так и разворачиваться на все мироздание. Вот это принцип фрактальности, или то, что наверху, то и внизу. Дальше, наверное, один из самых важных выводов, который я бы хотел здесь сделать, это тот вывод, что мысль, в центре которой не находится Творец, не может создавать устойчивую материю или цивилизацию, так как создает искаженные образы, по которым строятся поврежденные, ну, поврежденные и подверженные разрушению материя. Накапливаются ошибки, которые приводят к краху материальной системы, то есть цивилизации, и самой духовной культуры, которая это породила. То есть вот как это можно связать с символом? Мысль, в центре которой находится Творец, как она выглядит? Это точка, вокруг которого есть равномерное сияние, то есть ровный круг, вокруг которого мы выстраиваем следующий квадрат. Если круг не центрирован, то есть если он вытянут в овал, то есть можно куда-то заваливаться в крайности, вокруг этого овала выстраивать какой-то образ материального мира, он будет косым. И эти искажения, они будут накапливаться. То есть мы это геометрически прям наблюдаем. И, соответственно, невозможно будет создать устойчивую цивилизацию, то есть устойчивую материю. Потому что будут искаженные образы, и по этим искаженным образам строится материя. Материя, она строится по образу. То есть образ идет в основе. Как вот, ну, когда мы разбирали точку «аз есть», сначала точка, вокруг нее сияние, круг, что и есть образ гармоничного целого, мироздания, общины, круга или Творца. Если этого не происходит, то накапливаются ошибки, что приходит, ну, к краху системы, то есть, ну, если компьютерным языком, к сносу винды. И культура перезапускается, то есть происходит какой-то катаклизм, либо цивилизация сама себя разрушает или уничтожает. Следующим важным выводом может быть то, что внешний мир можно сгармонизировать только наведя гармонию в мире внутреннем, что говорит нам о важности самоуглубления и самопознания. А причем «само» означает частицы Бога в себе. То есть не как самость или эго, а способность видеть свой божественный замысел и через глубину, через тишину видеть это себе и проявляться, исходя из этого. Можно задать вопрос себе, вот, удается ли в том, что ты делаешь, сохранять связь с собой и внутреннее сияние. То есть если не удается, то образный ряд и, соответственно, материальные проявления, они будут кривыми, то есть что приведет к последующему разрушению. То есть важна вот эта вот соразмеренность. Дальше очень важный принцип, который можно вывести из символа звезды Лада Богородицы. Это принцип база, надстройка, база. А при том, что первичен круг, идея. То есть Творец, точка, вокруг него сияние, это идея, это образ гармоничный. Вот. Причем как на уровне мироздания, точка творения, так и на уровне человека. Сначала круг, затем квадрат. Сначала гармоничный образ, потом материализация. То есть не наоборот. Следующий принцип. Земное и небесное должны быть в равновесии. И расширять материальные возможности нужно на основе постоянно углубляющегося познания более тонких принципов и закономерностей мироздания. То есть не просто масштабирование рабочей гипотезы, а постоянное качественное улучшение. Потому что мы через совершенствование и углубление своего внутреннего мира совершенствуем свою нерушимую частицу. А как говорил Лев Толстой, совершенствование своего бессмертного начала – единственное, что имеет смысл в этой жизни, потому что все остальное, оно подвержено разрушению. Как бы дополнением, может быть, уточнением, может такой образ, что путь духовного восхождения идет через поступенчатое заземление более совершенного и масштабного представления о мироздании. То есть мы осознаем и реализовываем, осознаем и реализовываем. То есть сначала идея, потом мы эту идею уплотняем и реализовываем. Также можно выделить принцип отказа от стремления получить все и сразу. То есть бахнуть сразу огромную сферу или огромную материю, непомерно расшириться, что опять же ведет к краху. То есть когда нет фундамента, то есть когда нет опоры на предыдущие какие-то свершения. Вот. Причем отказ от стремления получить все и сразу нужно сделать в пользу постепенного развития и принятия существующего положения дел. То есть, опять же, правда, честности перед собой. Причем я этот же принцип, прям вижу очень, я слежу за достаточно крупными бизнесменами, и они приходят к тому, что на самом деле все решает база. То есть самые базовые, самые простые вещи. И что без твердой базы невозможно какое-то долгосрочное развитие. То есть оно будет сокрушаться. То есть это очень хороший вопрос. Что является базой на уровне, допустим, дела? Да? Что является точкой масштабирования? В чем есть плотная компетенция? Это отдельная, это уже более, наверное, специфические темы. Но я хочу показать, что и здесь это работает, и, наверное, здесь это работает прежде всего, то есть в материальном мире. То есть если нужно масштабироваться, то есть нужно масштабировать именно базу с более тонким пониманием и общего, и более плотным центром, когда ты понимаешь, в чем суть, в чем основа. Честность перед собой подразумевает то, что очень важно понимать круг своего творения и постепенно его расширяя, браться за дела по плечу, чтобы, опять же, не было вот этих вот неустойчивых структур, которые приводят к краху. И вот этот вот базовый вывод, что если где-то не получается, значит пропущен шаг. Допустим, если не получается выстроить дело или не получается отношения, то есть какая-то база, основа, которая не проработана. И, соответственно, нет опоры. Когда мы эту основу обретаем, мы можем получать точное понимание следующих шагов. Мы познаем и мы расширяемся, а действительное познание открывает возможности для создания нового уровня жизни, нового способа организации материи. И здесь проверочный вопрос может звучать так: что из того, что я узнаю или изучаю, может привести меня к более высокому уровню организации моей жизни и повышению ее качества? То есть такой конкретный земельный проверочный вопрос. Потому что, не понимая, что мне действительно нужно, какое знание, какое познание, то есть, кушая все подряд, как потом удивляться несварению информационному там, и так далее. То есть нужно очень четко понимать, что ведет меня к новому качеству жизни, а что нет. Что в моей жизни плотное, а что нет. Взаимоотношения, связи, то, что я делаю. Вот. И когда у человека появляются такие плотные основы, вокруг которых он расширяется, его рост будет устойчивым. Думаю, что на сегодня вот этим символом у меня все. И можно переходить к вопросам, если таковые имеются. Благодарю, Игорь, за очень интересный рассказ, увлекательную лекцию. У меня есть буквально небольшое, так скажем, дополнение по острову Буяну, который ты сказал про латырь, камень. Буквально такая, так скажем, ремарка, что это на самом деле не вымышленный остров, и это наш остров Руян или современный Рюген, остров, который в Германии находится. Это на самом деле центр жречества Руси, был очень священное место у славян, где процветал орден, жреческий орден золотых поясов, и в котором почитали, славили бога Свинтовита, бога просвещения людей и богов. И данный орден золотых поясов он оставил после себя наследие в виде трактатов, как в духовных тематиках, так и во многих сферах жизни, которые, кстати, изучаются и в нынешнее время. Вот, так что, кто хочет погрузиться в духовные и сказочные образы Руси, добро пожаловать. Сейчас это тоже центр притяжения туристов, остров Рюген, Германия. Вот, и у меня такой вопрос еще, Игорь, к тебе есть. Вот ты приводил руны, да, в качестве, так скажем, обоснования. Значит, наверное, ты знаком с таким направлением, как арийская арифметика, которая тоже, да, в Асгардском духовном училище она дается. Вот. Вопрос у меня касательно цветка жизни. Вот. Есть такое действие в харийской коруне, называется пирамидальное умножение. Вот. То есть пирамидальное умножение, если брать не плоскостное на, а жды, то есть это в четырехмерное умножение, его обычно представляли как пирамидку в виде шариков представляли. И, собственно говоря, производили объемное действие с этими пирамидками. Так вот, в принципе, вот эта пирамида, если брать шестигранную пирамиду, да, то есть мы ее посмотрим на нее вид сверху, то это и есть как бы цветок жизни. Вот у меня вопрос, как бы не рассматривался с этой точки зрения, совпадение это или не совпадение, ведь харийской арифметикой, вот этим пирамидальным умножением и пространственные расчеты делали различные, так скажем, какие-то вселенские могли делать расчеты. Вот. Не случайно они найдены, вот эти вот пирамидки, в пирамиде Египта, в пирамидах Египта, да, найдены вот эти маленькие модельки пирамидок. Для ученых это загадка, но, в принципе, для людей, изучающих славянскую культуру, да, это не загадка. То есть это жрецы египетские, да, то бишь наши, показывали людям на примере этих моделей пирамиды, которые шариками были, объясняли там различные числовые моменты, сколько в году там дней, месяцев, времен года, вплоть до того, какую часть надела надо отдавать жрецам и так далее. Там много что объяснялось. И вот, собственно говоря, вопрос, как думаешь, совпадение это или есть право, так скажем, этой версии существовать? Смотри. Вот на примере того, что, о чем ты спрашиваешь, я могу, ну, раскрыть несколько категорий. То есть, что первично, сакральная геометрия или суждение людей о принципах устройства мироздания и уведения тоже сакральной геометрии? Ну, соответственно, сакральная геометрия, она первична. Вот, потому что суждение о чем-то, оно вторично по отношению к своему предмету. Вот, если это, ну, предмет объективно существующий. Вот, соответственно, изначально были вот эти вот категории устройства мироздания, потом уже мера постижения этих принципов жрецами, а потом уже объяснительные модели. То есть, причем, ну, на примере цветка жизни можно много чего объяснить. Ну, это на прошлом эфире я, ну, показывал, как это делается. Вот. Что если мы глубоко понимаем сакральную геометрию, мы можем с ее помощью заниматься моделированием. Причем, насколько я понимаю, харийская арифметика, она связана с перемещением предметов, ну, условно говоря, может быть, космических кораблей в пространствах с меняющейся мерностью. То есть нашему уму это пока не подвластно, мы пока не понимаем, как это. Ну, может, кто-то понимает, но, я думаю, очень немного кто. Ну, по крайней мере, применить это крайне сложно. То есть некоторые видели там, допустим, пятимерный куб там, или что-нибудь еще, или шестимерный там. Так это, ну, но это пока это абстракция. То есть как можно вот так вот мерности пространства сворачивать, разворачивать? То есть пока это уму непостижимо, но есть определенные способы расчетов, как это может быть. Соответственно, они, конечно, делаются на принципах сакральной геометрии. То есть это, ну, я уверен, что это рабочая модель, потому что, опять же, сакральная геометрия является более, ну, более плоской, менее многомерной ступенью проявления чего-то более многомерного. Как, допустим, есть сфера, а есть проекция сферы как круг. Так и сакральная геометрия – это проявление чего-то гораздо более многомерного и работающего в разных мерностях, в разных, ну, плоскостях. Конечно, если жрецы прошлого обладали подобными технологиями, если мы это допускаем, и перед ними стояли задачи расчетов, то, конечно, это могло иметь место быть. Но явно это не современным умом создавалось, то есть и не для решения современных задач. Благодарю за ответ. Сейчас мы прервемся на небольшой перерыв, и у нас еще в студию поступили несколько вопросов от наших радиослушателей, и будем отвечать на вопросы радиослушателей. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема эфира сегодня – духовные смыслы символов славянской ведической культуры. Первый вопрос задает Игорь. Славянские руны – это очень интересно. Где и как с ними ознакомиться, изучить? Харийская коруна. То есть, это информация, которая выдавалась в Асгардском духовном училище. Вот, то есть, ну, современная наука считает ее недостоверной, потому что она не находит каких-то подтверждений. Но есть уже первые учебники по харийской коруне. Это рунарь, по-моему, он называется. То есть для людей, которые, ну, готовы посвятить этому свое время, разобраться в образной системе. То есть, ну, можно воспринимать ее как мантическая система. Ну, это может быть полезно, но как бы сначала лучше бы освоить буквицу. То есть тот же в рамках, ну, как сказать, можно сказать, мантической системы, то есть образного письма. То есть руны – это гораздо более серьезная категория для работы. Есть подходы, но нужна подготовка. Но опять же, это если доверять тому, что эти руны были когда-то раньше, потому что исторических мы подтверждений конкретно от харийской коруны, ну, не знаю. То есть, ну, по крайней мере, нет в открытом доступе. Благодарю за ответ. Роман Мурашов спрашивает, если свастика имеет в себе вселенское начало, то как донести до современного общества, что свастика – это не то, что присвоил себе Гитлер, а нечто большее, и это имеет под собой глубокие знания? Ну, по этому поводу снято достаточно большое количество фильмов образовательных, которые, ну, раскрывают эти образы. Но опять же, вопрос смысла – зачем? То есть, ну, всем не объяснишь. У меня такой интересный опыт был. Я был в Москве, и мы тогда были в одной интересной духовной организации, которая нас подвигала к тому, чтобы мы там что-то рассказывали, там 2015 год был. Вот. Мне что-то как-то не заходила тема людям о чем-то рассказывать. И вот я захожу в метро, и там из вагона просто вываливается толпа людей. Просто вот, я понимаю, это я к каждому подойди, вот так вот скажи, моей жизни не хватит. То есть важно ценить свои ресурсы, понимать, что всем всего не донесешь. С близкими людьми, наверное, можно постараться, но я думаю, что если есть душевная связь, то человек, ну, сможет прислушаться, если для него важно это понятие. Просто это может быть очень, очень оторвано от реальных проблем и задач, которыми живет человек, и для него это может быть лишней информацией. То есть, ну, не всем это надо. Ну, то есть мера взаимодействия, как вот так вот. То есть если у человека вообще, в принципе, запрос на то, чтобы что-то понимать, а так ты знаешь. То есть важно самому уметь грамотно применять, то есть принцип свастичности. То есть, ну, хотя бы на уровне, ну, тех подходов, которые я озвучил. То есть можно какие-то свои еще находить. То есть лучше на самопознание, на самоуглубление использовать это время, чем на объяснение. Благодарю за ответ. Роман Мурашов спрашивает, что Игорь подразумевает под доской визуализации? Доской визуализации? Ну, может быть, вы смотрели фильм «Секрет». Если не смотрите, не смотрели, ну, вот посмотрите, вам будет понятно, что такое доска визуализации. То есть это стена, ну, либо просто какая-то доска там магнитная, на которую человек, ну, доска желаний, на который человек вешает те предметы, которые он хочет иметь. Машину, там, дом, то есть то, что он визуализирует. Там себя, там, окружение семьи, там, или что-то еще. Это называется доской визуализации. То есть внешним выражением внутренних целей. Благодарю за ответ. Вадим Климов спрашивает. А расскажите больше об опоре, о базе. Об опоре, о базе. Есть там еще какие-то уточнения, что именно, о какой именно опоре? Нет, уточнений, к сожалению, нет. Но я так думаю, хорошо. Что-то было сказано вот в конце, как раз когда ты говорил про духовное, может быть, опоре, о базе какой-то. Да, ну смотрите, есть духовная опора. Духовная опора, то есть, ну, об этом говорит сакральная геометрия, это человек. Духовная, ну, как сказать, это глубина. База – это те какие-то внутренние основы, на которые человек опирает свою жизнь. Ну, то, что я говорил. То есть то, что нужно базово выстроить. Базово нужно выстроить свое здоровье. Здоровье физического тела поддерживать – это база. Это ж не новость совсем, это просто база, базовые понятия. Здоровье психологическое – это тоже относится к здоровью. То есть потом нужно сознательно учиться выстраивать отношения с собой, то есть с самим собой, да? Это через самоуглубление, самопознание. Можно дневники писать, очень хорошая практика. То есть записывать свои мысли, свои состояния, свои чувства. Это отношения с другими людьми. Допустим, с друзьями, с супругой, если она есть, там, с девушкой. Кстати, по построению взаимоотношений, там, в супружеских отношениях мне очень понравилась книга «Семь принципов счастливого брака» Готмана. То есть, если тема актуальна, то очень рекомендую к прочтению. Прям научный подход, экспериментальный очень. Очень все четко, очень по делу. Вот, то есть, как выстраивать взаимоотношения, то есть, это вопрос. Этому нужно сознательно учиться. И отношения с Творцом. То есть, хотя бы понять, что эти отношения есть, и выстраивать их. То есть, общаться с Творцом внутри себя. И, в принципе, быть с ним. То есть задаваться себе определенными вопросами и сонастраиваться с каким-то более высоким образом, там, образом высшего я. То есть, следующая опора, о которой я говорил, это блага миру. То есть, соответственно, нужно понимать, через какое дело ты хочешь в мир что-то привносить. Через что ты хочешь реализовывать внутренний ас, внутреннее движение. То есть через какую конкретную деятельность? То есть определиться с этим и совершенствоваться. То есть руководствоваться категориями не столько своей прибыли, а сколько действительно важности того, что ты делаешь. Потому что если ты делаешь что-то важное, то обратная связь от мира, она будет. И она будет соразмеренной. То есть, и четвертая сторона – это процветание рода. То есть, допустим, в заповеди богов есть такой принцип, что не творите чудеса на благо свое и на славу свою, а творите на благо и на славу своего рода и рода небесного. То есть, когда мы задаемся вопрос, что нужно делать для того, чтобы моя семья и мой род, они процветали. А род является частью народа. То есть какие конкретно действия нужно делать? Что нужно делать? То есть, начиная, допустим, тех же взаимоотношений с супругой. Там, да? То есть когда мы выстраиваем эту базу, когда мы просто проводим анализ того, а что у нас, в каком состоянии там, здоровье, отношения, там, семья или род, какую пользу миру приносим. То есть мы опираемся на свою базу, то есть на данность. И затем расширяем это. Это что касается базы. Вроде все, если есть уточнение, то... Да, благодарю за ответ. Вера Черепанова спрашивает, где взять литературу по теме ведической культуры? В моей голове порядка нет, желание есть. Так много всего разного. Да. С литературой есть, не то что сложность, надо понять, какой вопрос. То есть в целом, что такое ведическая культура, я уже сказал, это взаимосвязь именно космоса, духовной культуры и того, как нужно делать. Какая-то конкретная литература, не знаю. Достаточно неплохо образ ведической именно культуры упорядочивается при прохождении занятий в школе «Рассвет Сварога», то есть мне очень понравилось. Взаимодействовать с Андреем Ивашко, то есть у него очень такой ясный структурный взгляд на этот мир. У Ивана Царевича есть интересные материалы, то есть Георгий Левшунов. Василиса достаточно, Ольга Голубцова пишет достаточно качественные книги в этом плане. На этих авторов, наверное, можно ориентироваться. То есть они достаточно... хороший труд произвели, и они понимают то, о чем они пишут. Как-то так, наверное. Благодарю. Игорь, за ответы. На этом все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. Наш эфир подходит к своему завершению. И я благодарю всех, кто принимал активное участие в нем. А также благодарю всех тех, кто поддерживает нас как материально, так и своей активностью на наших ресурсах, своими комментариями под нашими эфирами. Игорь, благодарю тебя за то, что в очередной раз пришел к нам, раскрыл интересную тему «Духовная культура славян, наследие предков». Всегда животрепещущая, интересная тема, которая сейчас все более и более становится актуальной. Вот. И по нашей старой доброй традиции я предлагаю сказать тебе несколько напутственных слов для всех, кто нас смотрит и слушает. Напутственное слово будет следующим. Я очень рекомендую людям, которые сегодня были на эфире, задать себе вопрос, а какие в моей жизни, человек, который задает вопрос, есть священные категории, есть святыни, есть ли они? Либо просто в моей жизни есть какие-то ценности или какие-то смыслы. Какие ценности есть в моей жизни, какие есть смыслы? И есть ли что-то такое, чтобы я мог назвать святыней или какой-то священной для себя категорией? Подумать об этом, просто запустить движение в эту сторону. Благодарю тебя за напутствие. И на этом добром слове я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, сегодня на народном Игорь Меркулев, эфир Виталий Петров. Управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. И если темы, которые мы освещаем на Народном славянском радио, вам интересны, полезны, нажимайте палец вверх, делитесь эфирами с друзьями, знакомыми, комментируйте. Напомню, кроме Ютуба мы также представлены на платформе нашей и на Рутубе, а также других площадках. Все ссылки вы можете быть добро. Народное славянское радио для пытливых умов.